Я, физрук, экзаменатор, глава 1, глава 1, в которой меня везут этапом, я много думаю, попадаю в тюрьму, знакомлюсь с комендантом и местными правилами. Два жутких стражника железного черепа вывели меня в коридор, возможно, имело смысл гордиться собой, а как же, меня взяли в оборот, как отъявленного преступника, чуть ли не убийцу-рецидивиста в мире магии, но в тот момент больше всего я надеялся, что меня не увидят мои ученики. Я не хотел, чтобы ребята наблюдали, как их преподавателя ведут закованным в браслеты. К счастью, моим опасениям не суждено было сбыться. И хоть в этом я на тот момент был благодарен судьбе. Как только мы вышли из моей комнаты, первый стражник взмахнул жезлом с навершием в виде человеческого черепа. Поперек коридора, преграждая нам дальнейший путь, загорелся большой, светящийся зеленым светом, квадрат. Не говоря ни слова, взяв меня под руки, высоченные стражи вступили в переливающийся изумрудным огнем проем. Я и пикнуть не успел, да и кто бы интересовался моим мнением, а, выдохнув инстинктивно набранный в грудь воздух, почувствовав лишь слабое тепло, я, открыв машинально закрывшиеся глаза, увидел, что мы одним шагом покинули пределы школы. Этот квадрат был портативным телепортом, который в один миг перенес нас наружу, под утес, на котором возвышался громадный замок. На меня обрушились звуки, крики летающих над далеким заливом чаек, шум холодного ветра и студенный холод. Землю вокруг покрывал тонкий налет выпавшего за ночь снега, кое-где виднелись черные проплешины. Все вокруг было серым и унылым, как у меня на душе. Все-таки, когда тебя тащит в каталажку, не больно то хочется пуститься от радости в пляс, избавляясь от штанов. Мои сопровождающие были суровы, как налоговики, столь же неотвратимые и молчаливы, как спрятавшийся в шкафу незадачливый любовник. Я также не стремился налаживать диалог с этими подручными Саурона. Больше всего меня интересовало, как меня будут этапировать и куда. Надеюсь, не пешкадралом до ближайшего аналога Эрдруина. Мы прошли несколько шагов и спустились по широкой тропинке к подножью Колдовгаста. Насколько я сообразил, находились мы с восточной стороны. Вдалеке простирался столь нынче памятный мне чародейский лес. Над волной деревьев нехотя выкатывало свой тусклый негреющий шар солнца. О, а вот и наш экипаж. Как же я сразу не заметил. Видно, мысли в башке заняты совсем иным. Хотя такой воронок заслуживает отдельного описания. Это была карета, здоровенная как сарай. Напоминала проклепанный железный контейнер, поставленный на раму с рессорами и шестью колесами. Передвижная тюрьма одним словом. Ясен пень, что для того, чтобы тащить эту хреновину, требовались особые скакуны. И они были тут же, в комплекте. Я не шибко разбирался в бестиарии этого волшебного мира, но одно мог сказать точно. Это были не драконы. Из памяти всплыло другое название сих удивительных тварей – виверны. Вытянутые поджарые тела, под лоснящейся чешуйчатой кожей грязно-болотистого цвета прорисовываются тугие мускулы, ощетинившиеся загнутыми когтями мощные задние лапы, передние, как у летучих мышей, соединенные со сложенными вдоль спины переливчатыми кожистыми крыльями тускло-зеленого цвета, заостренные хищные морды и длинные, сужающиеся в опаснейшую на вид иглу хвосты. Они шипели, как выводок гадюк в период спаривания, и злобно косились на меня удивительно умными и одновременно коварными глазами. Скольких таких, как я, они перевезли на своем веку. Одним больше, одним меньше. Наверняка эта парочка ящериц размером с диплодока без всяких усилий тянут за собой этот железный шарабан. Один из стражей открыл железную дверцу и повернул ко мне лицо маску. В выпуклой зеркальной линзе мелькнула моя искаженная, слегка растерянная физиономия. Неужели это не сон? Я сейчас залезу в этот катафалк, и за мной захлопнется дверь, и вылезу я уже на конечной станции, название которой тюрьма. Ну разве мог я еще вчера подумать, что моя жизнь так круто изменится за считанные часы? Да, и это говорит человек, который уже успел умереть и воскреснуть. Созрание последние остатки достоинства, я молча, звеня кандалами, поднялся на подножку и нырнул в чрево железной кареты. За мной с лязгом захлопнулась дверь, и я оказался словно в гробу. Внутри было темно, как у представителя самого важного слоя населения современной Америки в заднице. Я отчаянно заморгал, пока глаза не привыкли к полумраку. В дальнем углу внезапно загорелся желтый огонь размером с яблоко. Стало немного светлей. Осмотрелся. Две грубые лавки, обтянутые кожей, свисающие со стенок дополнительные кандалы и цепи. Для особо буйных, что ли? Больше ничего. Я попытался устроиться поудобнее. Не знаю, насколько долго будет наг путь, но комфортным его точно не назовешь. Я прислушался. Мои сопровождающие взобрались на козлы и раздался шелест разворачиваемых парусов. Чего? Со скрипом рессор кареты медленно тронулась с места. Быстрее, еще быстрее. Я стиснул зубы, приготовившись к тряске. И тут возникло ощущение скоростного подъема в воздух. Меня вдавило в лавку. Я задохнулся от подскочившего к горлу желудка, а затем наш экипаж мягко и плавно заскользил в восходящих воздушных потоках. Виверны, поднявшись в небо, легко и непринужденно тащили по воздуху тюремный экипаж, который самым непостижимым образом держался в воздухе. Магия. Я живу теперь в мире магии. С чего я взял, что крылатые существа будут бежать по дороге, когда они могут лететь? Очень жаль, что я ничего не вижу. Железный ящик, в который меня упрятали, не предоставлял возможности заключенным любоваться проносящимися за бортом живописными красотами. Зато появлялась куча свободного времени для раздумий. Что делать и как жить? Извечные вопросы, в моем случае еще более актуальные. То, что меня подставили, было ясно, как божий день. Кто и зачем, вот это другой вопрос. Самое плохое было в том, что на горизонте моей судьбы нарисовалась еще одна таинственная личность, которой я, судя по всему, как кость в горле и колючка в трусах. Очень плохо, что я почти ничего не знаю о себе самом, о Геральте Даркине. Нет ли у него каких терок с кем-то из обитателей Колдовгаста, и настолько серьезных, что его враг даже не гнушается убийством, лишь бы насолить мне? Иначе зачем было убивать несчастного паренька, который искренне хотел мне помочь, доверился мне и ждал от меня ответной помощи? Я яростно стиснул зубы. Накатило поганое чувство. Паучье гнездо. Натуральное паучье гнездо. С одной стороны Арчибальд Дуплус, почти стопроцентно замешанный вместе со своими присными в убийстве ублюдуса Злобнуса и вынашивающий какие-то уму непостижимые планы, с другой неизвестный злыдень, точащий зуб лично на меня. Какое из этих двух зол меньшее? Директору я вроде как нужен. Мой загадочный недоброжелатель готов чужими руками избавиться от меня, а почему не лично? Я потер скованными руками переносицу. Боится сойтись лицом к лицу с волшебником первого ранга и признанным магистром магии, не иначе. Еще в школе остался затесавшийся в моей группе учеников агент школьного терапевта и знатока препарат Горация Простатуса, что тоже доставляло ненужных хлопот. Впрочем, о нем ли мне теперь переживать? Сомневаюсь, что меня кинут за решетку без суда и следствия. Суд обязательно будет. Когда и кто меня будет судить? Столь часто упоминаемый в последнее время совет магов, а в таком случае мне положенный адвокат, свидание с близкими, телефонный звонок. Ха, так просто я не дамся. Я невиновен и подло оболган, и буду отставить свою честь всеми возможными способами. Но для этого мне нужно постараться дотянуть до судебного заседания. Интересно, меня сразу кинут в тюрягу или же какое-то время подержат в магическом аналоге СИЗа? Не хотелось даже думать, какие преступники могут обитать в тюрьме для волшебников и магических существ. Шансы столкнуться в застенках с местными саруманами да Джоффри Баратионами не особо прельщали. Много ли я стою без своего фасада именитого колдуна, без волшебной палочки, книги заклинаний, внушающего трепет имени? Ответ пришел сам собой. Ровно столько, сколь и с ними. Я тот, кто я есть, ни больше, ни меньше. И мое спасение в моих руках. А мои житейские знания и навыки у меня никто не отнимал. А ограничивающие мои способности к магии заговоренные железные оковы в моем случае бесполезны. Я и так не умею колдовать. Так что я в намного лучшем положении, чем те, кто реально лишается всех своих возможностей волшебника. Я посмотрел на часы луковицу. А во, уже 10 часов, а мы все летим и летим. Виверны легко волокли железный экипаж. Плавно, как корабль по волнам уснувшего моря. Ни тебе воздушных ям, ни отчаянной тряски. Словно качаешься на мягких перинах. В другое время это даже пришлось бы мне по вкусу. Но неотвратимое приближение к волшебной тюрьме невольно вызвало дрожь и мурашки по телу. Хорохорься, не хорохорься. А тюряга есть тюряга, и там у меня не будет ни друзей, ни сочувствующих. Что ж, я уже долгое время играю роль опытного преподавателя по защите от темных сил, сыграю и роль матерного уголовника. Хрен там кто подкатит к моим тылам. Надеюсь, тварина сообщит моим ученикам о случившемся, а Бухальц сообразит, что нужно на время завязать с самогоноварением. И надеюсь, что мои недалекие, Вспыльчивые и взбалмошные питомцы не наделают глупостей. Да уж, даже в такой хреновой ситуации я нахожу время, чтобы обеспокоиться о них. Я усмехнулся. Вот уж чего мне будет в застенках недоставать, так это наших совместных уроков. Ну, кроме пьянок, конечно. Эх, пару стопариков беленькой сейчас бы не помешало. Очень сомневаюсь, что в каталажке меня будут подчивать разносолами и обеспечивать тюремными эльфами для подношения тапочек к нарам. Пиви. При упоминании его имени у меня потеплело внутри. Мой друг и спаситель вовремя сообразил умыкнуть мой чемодан с самыми ценными вещами, чтобы не достались в загребущие лапы легавых. Кто знает, что бы мне еще пришили судейские, изучи они как следует содержимое моих личных запасов. В любом случае отдавать свое добро ищейкам я не собирался. Вот уже и как уголовник начинаю рассуждать. Докатился. Мы продолжали лететь. Я даже стал клевать носом, приспособившись к сидению на жидской лавочке. Внутри было тепло, желтый фонарик дарил дружелюбный свет, и если не задумываться о том, куда мы путь держим, я бы даже не жаловался. Случалось мне ездить на маршрутках и с гораздо меньшим комфортом. Когда время приблизилось к 12, мы начали снижаться. Засвистел за пределами железной кареты ветер, пронзительно заверещали неутомимые виверны, и у меня опять перехватило дыхание. Неужели прибыли? Так скоро, верно говорят, перед смертью не надышишься. Ну ничего, мы еще побарахтаемся. Некоторое время под душераздирающие визги крылатых лошадей мы маневрировали в воздухе. Поднялась болтанка. Я был вынужден схватиться за свисающиеся рядом со мной цепи. Наконец наш полет вновь выровнялся, и мы опустились. Виверны, отчаянно голося, пробежали еще с десяток метров, волоча тяжеленную карету почему-то твердому, и остановились. Раздался гортанный, приглушенный голос возниц. Затем я услышал, как два тяжелых тела спрыгнули на землю и подошли к двери. Я расправил плечи и изобразил на роже самое скучающее выражение. Когда железная дверь распахнулась, выпуская в мой салон показавшийся ярчайшим дневной свет, я встретил своих конвоиров очень недовольным голосом. Ну наконец-то, сколько можно было плестись, словно к хвосту хромой кобылы привязавшись. Ведите меня скорее к начальнику и молитесь, чтобы наша встреча завершилась благополучным исходом. Вам, думаю, неохота после выволочки зубными щетками полы в тюрьме драить? Ворча как столетний сварливый лед, я выбрался наружу. Даже зеркальные маски моих стражников выглядели озадаченными. Я же ткнул пальцем во второго из них. А ты чтобы присматривал за моими вещичками, как за своими собственными? Выйду, проверю. Безликие стражники переглянулись. Как бы не перегнуть палку. Интересно, здесь принято бить заключенных, чья вина еще не доказана. Профессор Даркин, безучастно пророкотал вооруженный жезлом конвоир, следуйте за нами. Вы на территории тюрьмы Железный Череп, здесь свои правила, вы будете подчиняться им. Я безразлично пожал плечами, мол, в гробу я видал все ваши правила. Пользуясь временной заминкой, я огляделся, с наслаждением вдыхая свежий прохладный воздух. Мороз отступил, и на улице было довольно тепло, хотя показавшееся мне таким ярким солнце на самом деле пряталось за затянувшими промозглое небо сизыми тучами. Мы находились на замощенном камнем огромном дворе, внутри четырех возвышающихся на десятки метров ввысь угрюмых стен. Я увидел зарешеченные окошки бойницы, сторожевые башни, зубчатые парапеты и железные пики. Мы были жалкими букашками среди этого нагромождения старинных камней. Сложно было сказать, где конкретно, на какой местности мы находимся. Крепостные стены могучего тюремного замка закрывали боковой обзор со всех сторон. Ничего не оставалось, как послушно шагать меж своих временных друзей. Постоянно думая о том, что, возможно, за нами наблюдают, я шел с беспечным видом, гордо подняв голову и угрюмо выдвинув нижнюю челюсть. Пусть у тех, кто смотрит, создается впечатление, что пожаловал не иначе, как сам крестный отец. Меня провели к железной двери, одной из нескольких, и отворив, предельно вежливо попросили внутрь. Я вошел, морщась и выразительно позвякивая кандалами. Наверное, это была проходная, средних размеров помещение, каменное, холодное, освещенное коптящими факелами. Куда ни кинь взгляд, железо и охранные руны. Внутри нас ждали. Я критически осмотрел встречающую делегацию. В сопровождении двух дюжих звероватых мордовартов с железными палками в руках, ко мне подошел невысокий человечек с невзрачным серым лицом. На нем было нечто вроде сутан с откинутым на плечи капюшоном. Схожесть с монахом дополняла стрижка под горшок и спрятанные в рукава сутаны руки. Мы выразительно уставились друг на друга. Кивком узкого подбородка монах указал на пол. Мои сопровождающие положили мешок с конфискатом и, молча развернувшись, вышли. Невозмутимые, жуткие, вселяющие страх. Честно, после компании безликих стражей встречающие меня люди показались милыми сотрудниками детского пионерлагеря. Возможно, я ошибался, милые люди здесь вряд ли стали работать. Добро пожаловать в тюрьму «Железный череп», профессор Геральт Даркин, неприятным лающим голосом приветствовал меня человечек. Я проводу вас к начальнику тюрьмы, магистру Аристотелю Декуму, о ваших вещах позаботиться. До решения суда вы будете содержаться в камере предварительного заключения. С распорядком и правилами вас ознакомит позже. Предупреждаю, в стенах тюрьмы не работают заклинания и чары. Ни человек, ни иное существо не может здесь колдовать. Никаких телепортов и превращений, ничего. Бежать отсюда невозможно. Пока это все, что вам нужно знать. Запомните, и ваше пребывание здесь будет менее тягостным. Не создавайте себе проблем. Я, холодно усмехнувшись, посмотрел на маленького вертухая и сказал: «Это такая традиция, проводить личные встречи начальника тюрьмы с каждым новым заключенным, или же я лично сильно заинтересовал вашего патрона?» Серый монашек несколько озадаченно посмотрел на меня. Как видно, он ожидал других вопросов. Сузив глаза, он бросил: «Следуйте за мной, магистр сам вам все расскажет, все, что посчитает нужным». Я покосился на безучастных битюгов и на их железные дубинки, одетые в кожу и железные кольчуги, весом под сотню кило каждый. Серьезный аргумент в споре с любым лишившимся чародейских сил заключенным. Видите, мне, как честному и опороченному завистниками человеку, бояться нечего. Меня повели, видимо, осознание нависающих над нами каменных сводов, моих скованных рук и огромного количества рунного железа сделало сотрудников моего чудесного исправительного заведения добрыми и расслабленными людьми. Во всяком случае, меня не подгоняли, не били, не орали в спину, угощая затрещинами, и не держали под перекрестным прицелом. И действительно, куда я в моем случае денусь, то с подводной лодки, от путаницы коридоров, железных дверей и решеток, лестницы встречающихся нам стражников у меня уже начало троиться в голове. Тут было холодно, неуютно, пахло кожей, железом и гарью, и мне здесь не нравилось. Наконец мы остановились перед похожей на другие железной дверью, по обе стороны от которой застыли два брата-близнеца, доставивших меня в железный череп существ. Такие же зеркальные маски, длинные, тонкого плетения кольчуги и черные плащи. Единственное, что у этих в обтянутых перчатками руках были крепко зажаты длинные металлические шесты. Каждый шест под стать немалому росту его державшего, с навершием в виде черепа, только не человеческого, а драконьего. Хм, не хотелось бы видеть этих ребят в действии. Я уже смекнул, что здесь, в здании тюрьмы, не работает только магия заключенных и какие-то общие чары, но наверняка прекрасно действует какое-то иное, отличное от распространенного в свободном мире, колдовство. Заключенный Геральт Даркин к коменданту Декуму, отрапортовал серенький человечек. Долговязые громилы несколько секунд молча изучали нас, словно мелких букашек. Тот, что слева, протянул длинную руку и, взявшись за дверную ручку, приотворил ее. Монашек растянул губы в безжизненной улыбке. «Идите, профессор, мы подождем вас снаружи. После беседы с магистром, мы проводим вас в вашу камеру. Скорее всего, после разговора с магистром вам потребуется спешно посылать гонца за экипажем, чтобы вернуть меня обратно домой», – пошутил я. Мой провожатый шутки не понял. «Да и хрен с ним. Мне предстоит встреча с гораздо более важной птицей, чем эта шестерка на побегушках у начальника». Как только я вошел, дверь захлопнулась, отрезав меня от коридора. Внутри было намного теплее. У меня уже начинали околевать от ледяного железа руки. Я гордо поднял голову и первым поздоровался. «Честь имею, господин комендант, профессор Геральт Даркин, волшебник первого ранга и профессор магии, к вашим услугам». Я оказался в довольно просторной, скромно обставленной комнате. Тепло давал большой камин, рядом с которым лежала груда дубовых чурок. Обычный огонь, никакой магии, живой и жаркий. За письменным столом у зарешеченного окна сидел хозяин сих апартаментов и с улыбкой смотрел на меня. Признаюсь, мне он сразу не понравился. Какой-то склизкий и верткий, как свежевыловленный щурь. Ему я обрадовался не больше, чем вскочившему на губе герпесу. Но приходилось изображать хорошую мину при плохой игре. Длинные, до плеч, сальные волосы, усики, козлиная бородка, водянистые глазки на выкате, средняя комплекция и средние года, дешевый потертый камзол, но шикарная серебряная цепь на шее, с немалых размеров алым камушком в оправе, на длинных пальцах с обгрызенными ногтями золотые перстни, комендант Аристотель Декум, собственной персоной. Я ждал, когда он предложит мне присесть на единственный деревянный стул в его норе. Приглашения не следовало. Этот чудик продолжал фальшиво скалиться, словно давно ждал встречи с такой выдающейся и известной личностью, как я. Профессор Даркин, вот уж кого не ожидал встретить в стенах своего, увы, нерадостного учреждения, так это вас, одного из преподавателей школы чародейства и волшебства. Голос у него был такой же неприятный, как и Харя, словно бестелесное облаченное в звуки дерьмо. Мерзкий тип, и, к сожалению, от наших складывающихся взаимоотношений будет зависеть мое дальнейшее пребывание в тюрьме, точнее, условия этого пребывания. Я принял несколько смущенный вид, верите или нет, магистр Декум, для меня самого это полнейшая неожиданность, нелепица, одним словом, и вопиющая чушь. Вот как, главный вертухай от негодования подпрыгнул на стуле. Вас оклеветали? Не может быть, чтобы подобное произошло в столь известном и уважаемом заведении, как Колдовгаст. Все когда-нибудь случаются в первый раз. Да, да, согласен, в том числе и убийство. Я, прищурившись, посмотрел на него, улыбаясь, как шизофреник, начальник тюрьмы изображал самые радушные участи в моей судьбе. Я же не верил этому брехлу ни на грош. Нет, не друг ты мне, собака сутулая, в том числе и убийство, подтвердил я. Убийство моего ученика, в котором директор обвинил меня на основании голословных и необоснованных подозрений. Насколько я понял из вашего дела, в общих чертах, конечно, случаю об убийстве предшествовали другие, на редкость странные обстоятельства. Декум постучал костяшками пальцев по лежащим на столе перед ним бумагам. Я обратил внимание, что на листе постоянно появляются новые слова и предложения, словно кто-то где-то строчит послание, и оно тут же дублируется пред светлые очи коменданта. Разумеется, следствие во всем разберется, профессор. Невиновных мы не держим, и если дойдет все же до суда и вы будете оправданы, вас тут же отпустят. Вам не о чем переживать. Я поднял скованные руки и усмехнулся. Полагаю, освобождение под залог не обсуждается. Правильно полагаете, только не в случае волшебников. Декум напустил на себя несчастный вид, словно ему было очень неприятно сообщать мне об этом. Вы же сами понимаете, что удержать волшебника против его воли возможно только в железном черепе. Вдруг вы окажетесь виновны, а, ясненько, обломы начинаются. Вы можете нанять адвоката, если вдруг посчитаете нужным. Комендант хитренько заулыбался. «Понятно, куда клонит этот сучий выкормыш. Дескать, невиновному адвокаты ни к чему. Также вы имеете право на одно посещение в неделю. Сегодня пятница. В воскресенье день посещений. Если кто-то изволит вас навестить, вы увидитесь. У нас нет произвола и беспорядков, профессор. Мы образцовая тюрьма и соблюдаем законы общества и права заключенных. Если вы будете следовать всем правилам, то спокойно дождетесь суда. Ну а дальше?» Он театрально вздохнул и возвел глаза к закопченному потолку. Дальше было понятно без слов. Либо я уберусь отсюда, либо начну отращивать седую бороду на зависть директору Дуплусу. «О внутренних тюремных распорядках вам расскажет старший надзиратель», — сказал, выпрямляясь, Декум, пробегая глазами по очередным проявляющимся на бумаге строчкам. «Также пройдете обыск и осмотр. Смените одежду. Ваши личные вещи будут лежать в полной сохранности и также будут использованы в интересах следствия. Получите их после решения суда или же лет через 200. Ха-ха. Этому плюгавому обормоту было смешно. Мне же ни капельки. Но я подавил гнев, силой заставив себя сдержаться. Не в моем нынешнем положении рыпаться. Также смею своим долгом напомнить, что я и некоторые из старших надзирателей являемся нейтралами, во избежание лишних неприятностей. Нейтралы? Мне это ни о чем не говорило, но я с пониманием хмыкнул. Все, профессор, можете быть свободны. Ха-ха-ха, простите. Придя в полный восторг от каламбура собственного изготовления, Декум заржал как придворный карлик. Я же, скрипя зубами, повернулся на каблуках и, не говоря более ни слова, зашагал к двери. Мне стало ясно одно. Надо рвать отсюда когти. Глава 2. Глава 2, в которой я продолжаю познавать тюремные правила на собственной шкуре и, пардон, заднице, но это не то, «О чем вы подумали? Знакомлюсь с сокамерниками и становлюсь настоящим зэком». Едва захлопнулась дверь, стриженный горшком надзиратель сурово сказал: «Заключенный Даркин, извольте следовать за мной». Вот так просто и обыденно я из профессора превратился в рядового заключенного Даркина. Каковы превратности судьбы, однако? Шутки кончились. Я буркнул нечто неудобоваримое и с видом несгибаемого Сильвестра Сталлоне последовал за монахом. Бугаи шли по пятам, небрежно поигрывая железными дубинками. По их глазам видел, что они с удовольствием сыграли бы на моей спине рок-н-ролл. Меня привели в очередную комнату, настоящий каменный мешок без окон, разделенную на две половины, жаровня, несколько шкафов, длинный с деревянный стол. Здесь я увидел еще парочку закованных в кандалы заключенных. Один из них был человеком, похожим на проворовавшегося бухгалтера, второй низкорослым существом зеленого цвета, с приплюснутой физиономией, опускающимися на плечи зелеными ушами и круглыми жабьими глазищами. Они покорно стояли, понурив головы, и ждали своей участи. Их надсмотрщики, парочка здоровяков, расслабленно поигрывали дубинками. На нас они даже не посмотрели. Я насторожился. Что это за место? Правил бал же здесь на редкость жизнерадостный тип. Больше всего он напоминал сошедшего с ума Альберта Эйнштейна, разожравшегося до неприличия. Розовый, довольный собой и своей козырной работой, с копной торчащей в разные стороны нечесанных волос, обряженный в грязную мантию. Он радостно потирал руки и напевал под нос похабную песенку. Увидев нас, он обрадовался еще больше. «Фингер, дружище, ты привел еще одного гостя. Что за день, что за день? Сразу три новых постояльца. Эй, супчик, становись к своим приятелям. Не бойся, это не больно». Криво покосившись на этого весельчака, я встал в наши короткие, но сплоченные ряды из трех узников. Человек со страхом в глазах посмотрел на меня и, натолкнувшись на мою мрачную рожу, торопливо опустил взор долу, бормоча извинения. «Черт, как он здесь оказался!» И это попавшийся на горячем чародей, зеленый же малец, подрагивая ушами, покорно стоял, согнувшись под тяжестью оков. Я увидел, что ему сковали еще и ноги, соединив с наручными кандалами дополнительной цепью. Этот ушастый зеленый недомерок, похожий на гоблина, опасный преступник, ну, не мне судить. Хотя по поводу справедливости расследований в магическом сообществе этого мира у меня начали закрадываться сомнения. Да, новичок, хрянчер, с пылу с жару, лениво проговорил Фингер, не вытаскивая рук из рукава сутаны. Настоящий профессор. Да ты что, на розовощекой харе весельчака отразилось неподдельное изумление. Не из колдовгаста, оттуда, наслаждаясь проявленным хрянчером вниманием, сказал монах, говорят, пришил одного из своих учеников. Вот тебе и преподаватель по защите от темных сил. Я не спешил развеивать его слова, что-то подсказывало, что это будет лишним. Мне лучше среди сокамерников и тюремного персонала поддерживать репутацию реально опасного человека. Гоблин, вздрогнув, покосился на меня, а похожий на бухгалтера бедолага так вообще чуть не грохнулся в обморок от соседства с моей бандитской персоной. И это я еще пока рта не раскрыл. Ай-яй-яй, засокрушался хрянчер, приволакивая из-за кутка большущую корзину, разделенную на три части, ставя перед нами на пол. Куда катится этот спятивший мир? Ладно, дорогие мои красавчики, начинаем процедуры. Раздеваемся и аккуратно складываем свою одежду в эту корзиночку. Раздеваемся догола. Я мрачнел все больше. Меня начало разбирать дикое желание начистить этому лохматому хмыренку рожу. Больше он ничего не хочет, но деваться некуда. Мы должны избавиться от старого и переодеться в тюремные робы, которые, кстати, непоседливый как живчик хрянчер уже заботливо раскладывал на длинном деревянном столе. Там же он положил короткий, украшенный затейливой резьбой жезл и пару подозрительных резиновых перчаток, похожих на диэлектрические. Мы стали неуклюже раздеваться. Охранники-мордоворты скучающе зевали, а Фингер с хрянчером вполголоса трепались о своих делишках. Я разделся быстро, аккуратно сложив свою одежду в один из отсеков корзины. Поверх положил часы, луковицу и ботинки. Надеюсь, теперь нам дадут одеться в местные смокинги. Стоять босыми ногами на холодном каменном полу удовольствия не добавляло. Хуже всего приходилось гоблину. Ушастый коротышка, скованный как Гарри Гудини, пыжился, пытаясь избавиться от набедренной повязки и туники, и никак не мог, поскольку Гудини он определенно не был. Я, вздохнув, помог ему избавиться от его рванья, чем заработал благодарный взгляд выпученных глазищ. Бухгалтер разделся сам, но вид имел при этом такой, словно его уже вели на эшафот. «О, все уже голенькие!» — обрадовался Хрянчер. «Мне его радость показалась искренней, что меня в свою очередь совсем не радовало». Схватив со стола резной жезл, он шустро подскочил к нам и начал по очереди проводить вдоль всего тела. «Теперь понятно, что это за штука. Чароискатель. Чист, как утренняя роса, мой зелененький», — громко сообщил розовощекий вертухай, переходя от гоблина к бухгалтеру. «Пщедушный мужичок, стыдливо прикрывающий срам окольцованными руками», — едв не взвился под потолок, когда Хрянчер стал водить вдоль его набора костей жезлом, чароискателем. Тюремный завхоз подозрительно косился на заключенного, бормочущего что-то под нос, и с удвоенным вниманием орудовал жезлом. «Что-то ты больно нервный, мой милый, с чего бы это? Нечто задумал что плохое, или как?» Уловив в медоречивых рассуждениях Хрянчера нотки затаенной угрозы, охранники выпрямились и, сжав в кулаках железные палки, голодными волками уставились на затрясшегося от страха бухгалтера. На его счастье жезл ничего не показал и, разочарованно бурча пол нос, живчик обратил свое внимание на меня. Все это время Фингер, не скрывая скуки, грелся подле жаровни. Со мной Хрянчер также провозился на порядок дольше, чем было необходимо в такого рода процедурах. Розовый, покрытый испариной лоб завхоза избороздили недоуменные морщинки. Он повторно, раз за разом водил вдоль моего статного и могучего тела жезлом, что-то ворчал, щупал покрытое резьбой древко и вновь совершал свои шаманские ритуалы. Как будто его что-то явно смущало, и я даже догадывался, что, точнее, кто. Я в теле Геральта Даркина. Каким-то образом этот уловитель скрытых чар чуял, что внутри телесной оболочки закованного в браслеты преступника есть что-то еще, но никак не мог определить, что. Наконец, плюнув и махнув рукой, весельчак отложил жезл и сказал: «Все, Фингер, все трое девственны, как щелка молоденькой ведьмы. Никаких скрытых чар и заготовленных заклинаний, ни у твоего убивца-профессора, ни у чинуши из министерства, ни у гоблинского шамана. Заканчивай уже», — зевнул Фингер. «Мне из еще сдавать шнифту, а он, сам знаешь, любит представления устраивать. А скоро ужин». «Это да», — засуетился Хрянчер, не обращая внимания на мой зубовный скрежет. «Хотелось уже одеться, обуться и закончить с этими пошлыми досмотрами. Но самое гадостное этот вонючий извращенец приготовил на десерт». Хрянчер, заметавшись по комнате, откуда-то приволок ведерко с чем-то напоминающим солидол, бухнул на стол, где лежали робы и перчатки, и заухмылялся, как разжившийся свежатиной людоед. «Все, все, родные, больше не смею вас задерживать. Вижу, вы продрогли, оголодали и вам не терпится поскорее оказаться в мягких уютных постельках. Последний штрих, и я вас отпускаю. Увы, увы, без этого никак. Знаю я вас, чародеев, вы ребята ушлые, и гораздо на всякие выдумки. Кто знает, что вы способны спрятать внутри себя? Внутри себя, я весь подобрался. А чем это запел этот паскудник?» Хрянчер же, продолжая веселиться, напялил на грабли резиновые перчатки, щедро зачерпнул из ведерка солидола и, ухая перевозбужденный филином, игриво закрутил указательным пальцем. «А ну, негодники, готовим у досмотру наши волшебные попки». Стоящий рядом со мной бухгалтер зарыдал. Гоблин же таращился, словно не понимая, чего от него хотят. Я начал закипать. Что, не хватало еще, чтобы этот жирный гамадрил ковырялся у меня в заднице в поисках магических артефактов? Предчувствуя грядущие осложнения, затянутые в кожу и кольчуги мордовороты приняли самый угрожающий вид. Даже Фингер повернул от камина свою башку и резко бросил: «Господа, я бы попросил не затягивать наше с вами время. Поверьте, так будет лучше для вас, для всех». Вот и что можно было в этой ситуации сделать, только загибаться. После унизительной процедуры, гоблину, по-моему, даже понравилось. Разочарованный обыском Хрянчер наконец-то то позволил нам одеться, что мы с радостью и сделали. Тюремная роба состояла из серых штанов и короткого балахона куртки, сшитых из прочной грубой ткани. В качестве обуви нам любезно предоставили нечто среднее между галошами и сабо, из твердой, натертой свиным салом кожи. Вот и все. На этом все достоинства тюремного ателье исчерпывались. Пришлось, кстати, опять помогать гоблину одеться. Шаман, значит. Теперь понятно, почему на него навесили столько железа. Колдовские способности этого племени явно вызывали изрядные опасения у персонала тюрьмы. Критически осмотрев нас, Фингер деловито скомандовал: «Двинули арестанты. Профессор первый, ушастый за ним, ты, доходяга, замыкающим. Шаг влево, шаг вправо и ознакомитесь с дубинками охранников. Все, надев робы и став безымянными серыми тенями, мы потеряли последние остатки уважения со стороны служащих железного черепа. Теперь мы просто заключенные. Я надеялся, что по крайней мере в камере, с нас снимут эти смертельно надоевшие кандалы. Помазав нам на прощание как горячо любимым родственникам, Хрянчер, напевая, захлопнул за нами дверь. Теперь наш путь лежал в тюремное крыло, где располагались камеры предварительного заключения для ожидающих суда подследственных. Крылом заведовал старший надзиратель по имени Лагершнифт. Он также был нейтралом, как комендант и некоторые другие сотрудники, и отличался на редкость скверным и дурным нравом. Обо всем этом нам охотно поведал Фингер, желающий скоротать время и как можно быстрее избавиться от нашей компании. Учитывая, что где-то его ожидал ужин с бутылочкой вина, я вполне понимал его нетерпение. Нам-то уж точно придется на какое-то время затягивать поиски. Сомневаюсь, что местная баланда полна лишними калориями. Очередная чехарда коридоров и железных дверей. Охранные руны, старый металл, древний камень. Ощущение давящей на плечи скалы и гнет сотен содержащихся здесь душ. Потихоньку мне становилось не по себе. Мрачное, нехорошее место. Не для такого славного и классного парня, как я, определенно. Нет, ребятки, не должен профессор Даркин мять здешние нары, не по понятиям. Стоп, уголовники, прибыли. Фингер заметно повеселел, когда мы подошли к преграждающей коридор железной решетки, чьи прутья были толщиной с руку. За решеткой скрывалась тьма. Никто из нас не горел особым желанием нырять туда. Я-то уж точно. Эй, Шнифт, принимай новых постояльцев. Заорал монах, колотя по прутьям взятой на прокат у одного из охранников дубинкой. Свежее мясцо привели. Из-за решетки послышалась неясная возня. К нам приблизился горящий факел и заскрежетал проворачиваемый в замочной скважине ключ. Решетка распахнулась и на нас надвинулась огромная фигура, занимающая, казалось, все пространство тесного коридора. Я во все глаза смотрел на эту чудо-юду. Наверное, легенды о снежных людях в чем-то правдивы, подумал я, рассматривая этого великана. Громадный, как мамонт, такой же косматый, с горящими на заросшей белыми волосами морде желтыми глазками, существо сжимало в могучей лапище факел и злобно пялилось на нас. Если это старший надзиратель, то я Мегера Шмондис. Йети что-то пророкотал, взмахнув факелом. Судя по всему, Фингер его отлично понимал. Он подтолкнул нас вперед и сказал: «Вот, новички, веди их к лагеру. От меня привет». Проследив, как мы скрылись за железной решеткой в тени уводившего в неизвестность коридора, Фингер в сопровождении охранников двинул в обратном направлении. Мы же, понукаемые рычащим великаном, почти вслепую поплелись дальше, пока не оказались в большой, просторной комнате, с очагом, кое-какой мебелью и небольшим зарешеченным окном. Тут же находился и главный надзиратель этого крыла, а по совместительству наш царь и бог-мастер Лагершнифт. Он встал из-за стола, за которым с явным аппетитом откушивал жареную курицу, прикладываясь к кубку с элем, и, недобро щурясь, уставился на нас, провел жирными пальцами по волосам, выплюнул обглоданную кость и сгреб лежащий рядом с едой листок бумаги. Подошел к нам и злобно прошипел: «Я что, должен зачитывать ваши имена по памяти или же мне больше делать нечего, как читать всякие вонючие бумажки?» Гоблин что-то булькнул непроизносимое, но что наверняка означало его имя. Бухгалтер, едва не вытягиваясь в струнку, тонко завопил: «Людвиг Сквиллер». Шнифт угрожающе смял бумагу в кулаке, после чего я подумал, что этот урод просто-напросто не умеет читать. Он был высокого роста, крепок, в добротном камзоле мышиного цвета и хороших сапогах, коротко стрижен. В черных волосах первые проблески седины. Рожа отпетого уголовника, изъязвленная застарелыми точками от ветрянки и мелкими шрамиками, словно перед ним когда-то рванула шрапнель. Глазки маленькие и злые, выражение на морде самое скотское. Но видно было, что этот тип, хоть и последний ублюдок, но совсем не дурак. «В чем обвиняешься?» Шнифт наклонился к Сквиллеру и сурово задышал на него перегаром. Тот же, наверняка не потребляющий ничего крепче тыквенного сока, чуть не хлопнулся в обморок. «Выглядишь ты больно подозрительно, заключенный Сквиллер. Не растлитель ли, часом, малолетних?» Это был бы отпадный номер, вынужден был признать я, с новым интересом поглядывая на невзрачного человечка. Кто его знает, на что гораздо местные чародеи. Я маг 6-го ранга, работаю. Работал в конторе Златолюба Коррупция, сконфуженно забормотал Сквиллер, не поднимая головы. «Ар, арестован по подозрению в мошенничестве и получении взяток. Я так и думал», — удовлетворенно громыхнул Шнифт, засовывая скомканный листок в карман камзола и вытирая жирные пальцы об робу несчастного чиновника. «Все вы такие, белоштанники в чистеньких мантиях, привыкли жировать за счет простого трудового люда. А копни поглубже, вор на воре, и каждый второй мошенник. Моя вина не доказана», — рискнул пискнуть Сквиллер. Шнифт булькающе рассмеялся, потеряв всякий интерес к нему и поворачиваясь к гоблину. Наткнувшись на глупейший взгляд жабьих глаз, надзиратель недовольно поморщился. «Вот кого я не люблю, так это ваше богами проклятое племя. Таких тупых ослов еще поискать на всю округу. И ты еще шаман. Как говоришь, тебя зовут?» Гоблин опять что-то проквакал. «Я, как ни напрягался, вновь не разобрал ни слова». Шнифт же удовлетворенно крякнул. «Жаболап, ладно, мне, в сущности то, насрать, как тебя зовут. Предупреждаю, раз будешь выкидывать у меня свои гоблинские шаманские штучки, переломаю все лапы и скажу, что ты свалился с лестницы. Понял? Да, и мне насрать, что ты там такого натворил, траванул кого мухоморами или же навел порчу на соседа. Так, а ты у нас что за птичка? Уж больно взгляд мне твой не нравится, паря. Нехорошо так смотришь на старину лагеря. Ой, нехорошо. Я, понимая, что эту ошибку природы надо поставить на место, тщательно обдумывал каждое слово. Не дай бог, если он посчитает, что я очередное слабое звено в его бесконечной коллекции предварительно заключенных. Геральт Даркин, магистр магии, преподаватель по защите от темных сил и колдовства, профессор, волшебник первого ранга, ровным скучающим голосом поведал я, невозмутимо глядя перед собой. Я позволил себе гнусную ухмылку. «Обвиняешься?» Бешено раздувая ноздри, Шнифт буквально обнюхивал мое лицо. «Только скажи, что в растлении малолетних учеников, умоляю, да что его так зациклило, у кого что болит, обвиняюсь в убийстве», я посмотрел на него, как император на раба, и добавил, «разумеется, обвинение ложно». Шнифт, яростно вращая маленькими глазками, посмотрел на своего косматого помощника. Огромный Бигфут предупреждающе заурчал. «Убийца, не зря мне твоя рожа не понравилась», тяжело задышал Шнифт, «а еще прикидываешься приличным человеком, кровосос. Но я уже видел, что по большей части его злоба была напускной. Как я уже заметил, дураком старший надзиратель не был. До решения суда, которое может быть двояким, я всего лишь подозреваемый. И мои шансы на свободу равны шансам на дальнейшее заключение. Плюс наверняка его впечатлил список моих регалий. А у такого человека просто обязаны водиться и денежки, и влиятельные друзья. С такими, как я, лучше по пустякам не ссориться». И Шнифт это отлично понимал. «Ладушки, хорошего понемножку. Не скажу, что я рад знакомству с такими недоносками, как вы, но такова моя работа. Скалозуб, проводи господ Даркина, Сквиллера и Жаболапа в седьмую камеру. Там вроде попросторней, чем в прочих. Пусть обживаются. Жрачку вам будут приносить в камеру. Послезавтра день свиданий. Если кто к вам припрется, сообщим. О дате суда для каждого скажу отдельно, как только это станет известным. Все, дайте мне, наконец, спокойно пожрать, мать вашу». Мы вышли из кабинета Шнифта, и любезный косматый шкаф по имени Скалозуб повел нас в камеру номер 7. Наш новый дом на неопределенный срок. Разумеется, в камере нас поджидали новые испытания. Но обо всем по порядку. Остановившись перед проклепанной железной дверью, украшенной поблекшей цифрой 7 и сложной вязью охранных рун, Скалозуб извлек откуда-то изнутри своей природной шубы связку здоровенных ключей и, не глядя, сунул нужный в замочную скважину. Затем гораздо меньшим ключом отомкнул стягивающие наши конечности кандалы. Я облегченно выдохнул, когда избавился от изрядно натершего кожу железа. Затем, удовлетворенно буркнув, великан провернул вставленный в замок двери ключ, отодвинул стальной засов и, предупреждающе рыкнув, отворил двери. Мы вошли внутрь. Могучий Йети с силой захлопнул двери, и мы услышали лязг замка. Стало совсем тоскливо. Теперь-то уж точно я ощутил себя настоящим ЗК. Моему взгляду открылась каменная каморка примерно метров 4 на 4. Каменные стены, каменный пол, каменный потолок, под потолком забранная решеткой отдушина. Несколько двухъярусных нар, деревянный струганный стол, отхожее место в углу, огороженное кирпичной стенкой. Из обстановки все. Ах да, тут еще были постояльцы, которые, сидя за столом, весьма неприязненно уставились на нас, отрываясь от увлекательной игры засаленными картами. Весьма живописная коллекция обряженных в серые робы местных экспонатов. Я сразу понял, что будут проблемы. Понял это и зеленокошки шаман гоблинов. А вот Людвиг Сквиллер не понял ни хрена. Он, заимкивающе бормоча какую-то чушь, с протянутой ладошкой сунулся, было, к заседающим за столом арестантам. Неприязнь на небритых рожах сменилась откровенными радостными ухмылками. Еще бы, нежданное развлечение пожаловало. Я молча остался стоять у двери, чуть насмешливо изогнув бровь. Дождался, когда хищные взгляды заключенных перейдут с окончательно потухшего Сквиллера на меня, и уверенно произнес: «Вечер в хату, арестанты. Где мне упасть?» К сожалению, как я скоро убедился, разговоры по понятиям местной магической гопоте были явно незнакомы. Они недоуменно переглянулись и с любопытством уставились на меня. Я полностью завладел их вниманием. Гоблин потихоньку забился в дальний угол, где и остался, схватив себя за длинные слоновьи уши и что-то бормоча под нос. Проворовавшийся чиновник так и остался стоять посреди камеры, затравленно озираясь, и не зная, что делать. От группы уголовников поднялся один хмырь и медленно, в развалочку пошел ко мне. Я холодно улыбался, глядя на него. Среднего роста, с щетиной от глаз, всклокоченной головой и крысиным выражением на рожице. И эта отрыжка жизни тоже чародей, какого-нибудь 15-го ранга. «Ой, смотрите, кто к нам пожаловал!» Отвратительным голоском африканской гиены заблеял он, не иначе как адвокат или барыга. «А ты, случаем, не растлитель детей?» Я устало вздохнул. «У меня что, рожа такая, что каждый второй обитатель тюрьмы подозревает меня в чем-то непотребном? А ты знаешь, что за вход в нашу камеру надо платить?» А Василиск ощипанный, расхрабрившись за счет моего молчания, засланный шнырь подошел ко мне чуть ли не вплотную. Его дружки, ухмыляясь, наблюдали за представлением. Вот только кто сказал, что представление должно быть бесплатным? За все надо платить, чародеи-уголовнички. Когда ехидно улыбающийся отморозок подошел еще ближе, я мертвой хваткой сдавил его горло. Глава 3. Глава 3, в которой я отстаиваю свои права, занимаюсь воспитанием колдунов-уголовников, продолжаю изучать тюремные правила и жду свиданки. Я стальной хваткой стиснул щетинистую шею нарывающегося упыря и резкой подножкой сбил его с ног. Он с полузадушенным воплем упал на копчик. Замерший посреди камеры Сквиллер завопил так, словно именно его уронили. Поморщившись, я двинул ногой и попал носком башмака по челюсти пытающегося подняться зэка. Его комплект домино веером сыпанул из разъявленного рта. «Один готов, начало положено». С криками негодования и руганью его дружки повскакивали, как суслики из норок. «Видите ли, местный бомонд недоволен, что я отлупил их сотоварища по нарам». По ошеломленным возгласам волшебных уголовников я понял, что меня намереваются поколотить, а то и посадить на перо. Из группы арестантов отделился очередной смельчак. Взвыв под напутственный рев корешей не хуже оборотня в полнолуние, он понесся на меня, размахивая остро заточенной ложкой. Классика жанра. Я встретил его ударом копыта в причинное место. Раздался звук, словно домохозяйка уронила на землю полный тазик сырых яиц. Скрючившись, словно из его тела разом вытащили все кости, бедняга безвольной кучей, рыдая, расплылся у моих ног. Да уж, лишившись магических прибамбасов и не имея возможности пользоваться магией, господа волшебники в качестве бойцов представляли собой жалкое зрелище. Забившийся в угол гоблин, глядя на устроенное мною побоище, безумно вращал глазами. Сквиллер поступил мудро, сообразив спрятаться за ближайшими нарами. Ко мне тем временем делегировали третьего посла. Здоровый такой, колоритный мужик, на полголовы выше меня, с наглой бородатой рожей завзятого конокрада, с путанными рыжими патлами и нестухшим на казенных харчах брюхом. Местный авторитет, ты кто такой, Василиск опущенный, изо всех сил пытаясь выглядеть еще больше и опасной, проревел уволень. Да что они все к этому бедному Василиску цепляются, недоумевал я. Потом вспомнил, как Василиск выглядит и все понял. Ах, вот вы на что намекаете, господа бандиты. Я бесстрашно посмотрел на него и процедил. Я профессор магии, специалист по высшим искусствам и волшебник первого ранга. А вот кто вы, это вопрос открытый. Но я на него отвечу, не утруждайся собирать те немногие мысли, что еще водится в твоей тупой бараньей башке. Вы кучка беспредельщиков, которые максимум за что тут сидят, так это за воровство у своих же, мошенничество, халтуру и взяточничество. И вы еще смеете на меня пасти раскрывать, вы, шайка подшканных крыс. Ты сам кто, надеюсь, не Никола Питерский? Оставшиеся при памяти узники недоуменно переглянулись. Затем беспомощно уставились на опешившего от моих слов вожака. Рыжий Боров грозно прорычал. «Я Никлас Рыжий. Много говоришь, профессор. Любой дурак и не то прокукарекает, чтоб спасти свою задницу. Нам вот с братвой кажется, что ты обычный чушек и твое место возле параши. Пока мы остроумно пикетировали, я чуть не поплатился за ослабшее внимание. Опасность подкрадывалась ко мне сзади. Отоваренный мною типок с заточкой очухался и мягко подступал ко мне за спину, чтобы воткнуть заостренную ложку в печень. Честно, я его не видел и не слышал на тот момент. Меня спас гоблин. Он из своего угла отлично все видел. Заверещав похлеще баньши, ушастой зеленой молнией метнулся на коварно нападающего на меня зэка. Взлетел ему на закорки и, отчаянно завывая, вцепился в глаза. Я тотчас обернулся и мигом все понял. Суки, волчары позорные. Тщетно отбиваясь от трепавшего его гоблина, бандит орал как резанный. Шатаясь, они повалились в сторону нар. Я изловчился и для ускорения отвесил подонку знатного подсрачника. Он реактивным снарядом влетел под шконку, со всего маху треснувшись башкой о железную раму. Гоблин продолжал измываться над его шевелюрой, выдергивая оставшиеся волосы со скоростью взбесившейся газонокосилки. По стечению обстоятельств в том же закутке прятался Людвиг Сквиллер. Прибалдевший от такого поворота, он, завопив от страха еще пуще прежнего, вцепился зубами в ногу усомлевшего рецидивиста и зарычал, как ухвативший сахарную кость пес. Да уж, зрелище было еще тем. Рыжий толстяк неуверенно отступил на шаг назад. Он сглотнул, увидев жесткую расправу над своей шестеркой. Я же, очень нехорошо улыбаясь, медленно повернулся к нему. Ну все, пришла пора ставить точки на «и». Я неспешно и неотвратимо, как надвигающийся танк, попер на него, взявшись пальцами за отвороты робы. Зэки замерли как мыши. Вожак сантиметр за сантиметром отступал, пытаясь еще сохранить остатки достоинства. Его рожа начала стремительно бледнеть. Видимо, что-то такое он смог прочитать в моих наливающихся кровью глазах. Сколько я зарезал, сколько перерезал, начал я весело напевать. Сколько душ я загубил. А-а-а. Я издал вопль, который поднял бы на ноги целое кладбище покойников. Арестанты едва не позапрыгивали друг другу на руки. Отвечаю, я выпучил глаза и, ревя раненым носорогом, рванул на груди робу. В разные стороны полетели пуговицы. Я же подскочил к едва не ударившемуся в позорное бегство местному хозяину и, схватив его за петельки, брызжа слюной, заорал. А-а-а, волчара позорный, сука, падла чародейская, редиска, сосиска, сарделька, навуходоносор, василиск пархатый, петух гамбургский, редиска, отрыдка жизни, шнифты выну, моргалы выколю, пасть порву, рога подшибаю, всю жизнь на лекарство работать будешь, не знаю кто как, а я всю жизнь мечтал это сказать и сделать. Я вытянул руку, сделал пальцами козу и, угрожающе ими двигая, тыкнул в глаза окончательно поплывшего здоровяка. Он в панике отскочил от меня и, подвывая от ужаса, бросился к двери. Всем телом забился о железную поверхность и тоненьким голоском заверещал. «Помогите, профессор зрения лишает». Мне, разом скинувшего все напряжение последних часов, хотелось смеяться. Что я и сделал. От моего демонического хохота члены его агитбригады едва не наперегонки бросились в рассыпную, кто куда. С той стороны раздались торопливые тяжелые шаги, утробное рычание, лязг открываемых запоров и камеру втиснулась 200-килограммовая косматая белесая туша скалозуба. Стало еще теснее. Я встретил Бигфута невозмутимым взглядом. Никлас же бросился к нему в ноги и, обнимая на уровне пояса, как родного отца, зарыдал. На мохнатой морде надзирателя отразилось вселенское изумление. У фраерка нервный срыв, пояснил я, присаживаясь за освободившийся стол. Повернулся к возникшему рядом зеликожему шаману гоблинов и сказал: «Спасибо, браток. Анатолий Александрович, ужинать будете?» Почтительно обратился ко мне один из заключенных. Я, сидя во главе стола, как падишах, чинно кивнул. «Буду, табакерка, буду. И шаману начисли. Поглядим, что добавляет в эту баланду кормила». После того, как окончательно деморализованного и потерявшего рассудок Никласа Рыжего вытащили из камеры и увели в лазарет, нагрузив для привеса так и не пришедшим в сознание общипанным гоблином отморозком, вкупе с лишившимся зубов скулящим на полу засранцем, В камере установились новые порядки. Оставшиеся невредимыми пятеро старожилов единогласно выбрали новым паханом меня. Также особого уважения заслужил шаман-гоблин. Сквиллера перевели в разряд мужиков и наградили кличкой Бухгалтер. Жабалаб стал шаманом, а я с моего разрешения попросил величать себя по имени-отчеству. Никому и невдомек было, что это мое настоящее имя. Как я понял, оказавшиеся за решеткой волшебники, пусть даже и пока лишь подследственные, не спешили делиться друг с другом настоящими именами, обходясь тут же на ходу придуманными кличками. Вдруг скоро на свободу, и никто не горел желанием марать свое истинное имя тюремным духом. И неважно, что начало судебных заседаний здесь иногда приходилось ждать неделями, а то и месяцами, что крайне негативно сказалось на внешнем виде и характере угодивших сюда клиентов. Последние новости меня особо удручали, не скрою. В мои планы как-то не входило кормить тут на нарах клопов до Нового года. На ужин в освещаемую масляными фонарями камеру вкатили груженную тарелками тележку. Я терпеливо ждал, когда мне нальют миску побольше и понаваристей. Табакерка, заслуживший свое прозвище постоянным нытьем по поводу отсутствия трубки и табачку, почтительно поставил передо мной хавчик. Я с отвращением уставился в железную миску. Что это за параша? Воняет как дерьмо тролля, и на вид похоже. Один из моих сокамерников, по прозвищу Филин, виновато развел руками. Так это, уж извиняйте, Анатолий Ал. Александрович, чем богаты? Другого нам не дают. Я тоскливо посмотрел в его круглые, на выкате глаза и вздохнул. Признаться, за время, проведенное в школе, привыкнув к обильным возлияниям и хорошей закуси, я поднабрал пару лишних кило. Профессор Даркин и так был мужиком плотным и крепким, я же добавил еще привесу. Что ж, похоже, теперь придется жить исключительно за счет накопленного сала. В тарелке исходила паром на редкость отвратительная с виду бурда. Хлеб напоминал подошву от сапога, а два зеленых яблока были сморщенными, как грудной отсек Мегеры Шмондис. Но питаться надо, на святом духе я долго не протяну. Кто знает, может, в следующий раз дадут макароны. Остальные сидели по обе стороны стола и ждали, когда я первый приступлю к трапезе. Шаман, бухгалтер, табакерка, Филин, прыщ, микстурой копченый. Поморщившись, я запустил ложку в сомнительное варево. Горячее и то хорошо. Тут же раздался сосредоточенный стук ложек о тарелки и чавканье. Походу, кормят тут не очень часто и явно не изощряются в разнообразности рациона. Лишь бы заключенные дотянули до суда. На кой черт переводить лишние деньги на осрамившихся перед общественностью волшебников? Я осторожно попробовал первую ложку. Хаем, есть можно. По вкусу напоминает гороховый суп с добавлением шкварок. Или это я был настолько голодным, что был готов проглотить любые помои. Эх, сюда бы еще чекушку и вообще пошло бы неплохо. Я жадно набросился на похлебку, заедая чуть черствым хлебом. Гоблин наяривал так, что за ушами трещало. Складывалось впечатление, что его обычная диета на порядок хуже тюремной кормежки. Бухгалтер уныло ковырялся в тарелке, с завистью поглядывая на нас и наш аппетит. Как я и предполагал, в камере собрались волшебники самого низкого пошиба, привлеченные за довольно незначительные, на мой взгляд, проступки. Воровство снадобий, изготовление некачественных зелий, торговля фальшивыми амулетами, наведение порчи за энную сумму. Низложенный мною рыжий Никлас, обвиняемый в подлоге заклинаний в торгующем ими известном магазине, избагривающий подлинные на стороне за гораздо больше деньги, на их фоне действительно выглядел серьезным дельцом. Что уж говорить обо мне, с моими то заслугами, рангами и обвинением в убийстве. Теперь вот ко мне уважительно обращаются профессор или Анатолий Александрович. Ну, последнее, это уже моя блажь, не скрою. Но надо же и мне чем-то здесь развлекаться, иначе я рискую слететь с катушек через пару дней. От ничего не делания, в заперти и без водки. Думаю, в воскресенье ко мне обязательно кто-то придет, бухельцы или тварина, и расскажет последние новости. Что происходит в школе, как восприняли мой арест сослуживцы и ученики, и ведется ли в конце концов расследование, а более всего мне хотелось узнать о подробностях смерти Симула. Я доел баланду, сгрыз два действительно кислых яблока и, не устояв перед умоляющим взглядом гоблина, отдал огрызки ему, которые он с удовольствием отправил в свою зубастую пасть. Покосившись на зеленого коротышку, бухгалтер подвинул ему недоеденный ужин. «А что, братва?» – задумчиво начал я. «Как тут у вас вообще, по жизни? Вертухаи не сильно беспредельничают. Шнифта лучше не задевать, Сознанием дела промямлил Микстура, ушлый алхимик, прихваченный на продаже липовых зелий. Он потирал правое ухо, которое имело баклажанный цвет и по размеру сильно превышало левое. А так живем, хлеб жуем. Правда, обрыдло уже все, всех и развлечений то, что картишки. Это да, с проведением досуга надо что-то делать, согласился я. Физкультурой кто из вас занимался раньше? Сидельцы неуверенно переглянулись. Филин покачал головой. Да нет особо. Я больше, например, по фальшаку работал. Я поморщился. Темный народ, не ссы, это дело поправимое и полезное. Я еще сделаю из вас кмсников по тюремному многоборью. На нарах я занял почетное место на нижней шконке, подальше от нужника. В камере было довольно тепло, но на случай резких похолоданий каждому заключенному выдавали колючее шерстяное одеяло. Вообще мы очень экономно для лагеря въехали в камеру. Просто заняли места трех выписавшихся в лазарет на потеху местных лепил уголовников. Я намекнул Скалозубу, который, хоть и ворчал как медведь, но понимал все до последнего слова, чтобы он передал боссу, что я больше не желаю видеть в камере покалеченных мною физически и морально терпил. Мол, за мной не заржавеет. Шнифт, не будучи идиотом, скумикает, что к чему. Ночь прошла весело. Пол аккомпанемент храпа, почесывание, похрюкивание, скрипа железных сеток на кроватях и пердежа моих новых товарищей по несчастью. Я отчаянно заскучал по своей комнатушке и кровати с балдахином. Разнежился я в последнее время, разнежился. Наутро проснулся невыспавшийся, злой и раздраженный. Когда увидел поданную на завтрак холодную овсянку и кружку жидкого киселя, понял, что если я здесь задержусь, то нужно срочно разживаться монетой. Надеюсь, тот, кто прикатит ко мне на свидание, догадается захватить с собой немного деньжат. А с деньгами и в тюрьме можно жить, тем более в крыле для предварительно заключенных. Формально-то мы не осужденные, и кое-какие поблажки у старших надзирателей для себя выбить можно. Со слов старожилов мы еще жили чуть ли не в шикарных условиях. Часть тюрьмы, отведенная для заключения осужденных и приговоренных чародеев, вот где настоящая жопа. Там-то уж точно не забалуешь, рад будешь и сырной корки, которой мышь побрезговала бы. Не хотелось бы оказаться там, не скрою. А еще я узнал, почему наша каталажка называется «Железный череп». Дело в том, что огромный тюремный замок был выстроен на скальной возвышенности, имеющей форму черепа со срезанной макушкой. По легендам, это настоящий окаменевший череп давно умершего великана, и в незапамятные времена тут и было решено построить самую надежную тюрьму для нарушивших закон колдунов. Кроме того, тюрьма располагалась в заливе, на острове. Так что слинять отсюда, если у тебя нет крыльев, действительно проблематично. Да и не собирался я сейчас никуда бежать. Во-первых, я не граф Монте-Кристо, во-вторых, свалить отсюда будет посложнее, чем из условного Алькатраса. Ну и в-третьих, я невиновный человек, я никого не убивал, и пусть попробуют доказать обратное. Надеюсь, мое переданное в суд дело будет подкреплено чем-то более весомым, чем голословные обвинения директора Дуплуса, основанные на том, что кто-то видел меня на месте преступления незадолго до того, как оно произошло. Два раза в неделю подследственных выводили погулять в один из множества внутренних двориков, в понедельник и среду. Осужденные же этой привилегии были лишены. Также я узнал, что с особо опасными и злостными преступниками тут особо не церемонились. Впаивали лет 300 строгача или же приговаривали к смертной казни. Способы умерщвления были самые разные, в зависимости от тяжести совершенного преступления и степени раскаивания приговоренного.